Глава 100. Я всего лишь хочу играть свою маленькую роль. «Если ты подойдешь к окну, то сможешь меня увидеть», — рассмеялся Йосю. Сумму Чинг была все еще в постели. Закутавшись в одеяло, она встала с нее и подошла к окну, после чего посмотрела на улицу. Несмотря на то, что она жила довольно высоко, люди внизу казались довольно маленькими. Для нее не составляло труда узнать знакомую фигуру. Однако, осмотрев окрестности, Сумму Чинг не смогла найти Юсю. Она ответила ему, что не видит его. «Напротив твоего дома, через улицу, находится счастливое интернет-кафе», — сказал Юсю. «О, я знаю это кафе», — ответила она. В конце концов, она жила неподалеку. Даже несмотря на то, что она никогда не была в нем, Сумму Чинг знала, где оно находится. Она перевела на него взгляд, однако все равно не увидела Юсю. «Да в интернет-кафе». «Эх, опять, наверное, всю ночь играл». Сумму Чинг довольно хорошо знала Юсю. «Я работал», — серьезно ответил Юсю. «Работал». «Ага. Я устроился на работу в интернет-кафе», — сказал Юсю. «Ох, это очень похоже на тебя». Хотя Сумму Чинг произнесла это с улыбкой, в ее сердце поселилась некоторая печаль. К подобной разнице в уровнях нельзя было так быстро привыкнуть, верно? Однако, судя по его тону, казалось, что Юсю было абсолютно все равно. Все выглядело так, что он как будто бы даже горд был своим положением. Однако этот парень был... О нем можно было сказать, рот говорит одно, а сердце другое. Даже для нее самой порой было трудно сказать, о чем же он в действительности думал. «Агась, у меня каждую ночь дежурство. Я теперь веду очень дисциплинированную жизнь», — ответил Юсю. «Где ты живешь?» — продолжила допытываться Сумму Чинг. «Интернет-кафе заботится о жилье и питании своих работников. И еще. Леди-босс этого кафе твоя большая фанатка. Как будет время, дай мне свой автограф. Я передам его ей, и это определенно увеличит мою зарплату», — сказал Юсю. «Правда? Так может, я навещу тебя?» — спросила она. «Слушай, ну, ты хочешь повидаться со мной или встретиться с фанатами?» — спросил Юсю. Сумму Чинг была беспомощна. Конечно же, она знала об этом. К сожалению, для подобных ей профессиональных игроков интернет-кафе были запретными местами. Если она решится зайти в одно из таких мест, ее появление определенно вызовет хаос. Навыки Сумму Чинг немного не дотягивали до топового уровня профессиональной сцены. Однако, это никак не влияло на ее популярность. Это был так называемый эффект красивой девушки. Из-за этого многие рекламные компании приглашали ее рекламировать свои товары. Подобный пиар привлекал много внимания к ее персоне. Вот почему Чинго считала Сумму Чинг лучшим игроком женского пола. К примеру, в последние годы восходящей звезды славы был игрок с именем Чжоу Цзэкай. Он даже рассматривался как лучший игрок. Его навыки могли быть ниже навыков лучших проигроков, подобных Хон Шаотяну или Хонь Винцину. Однако он был красавчиком и очень стильно одевался. Чжоу Цзэкай нравился как парням, так и девушкам. Его любили люди разных возрастов. Медийные каналы превозносили его способности. Рекламные кампании также были о нем высокого мнения. С финансовой точки зрения Чжоу Цзэкай был бесспорным лидером среди игроков. В дополнение ко всему, он имел очень хорошие навыки. На данный момент единственным титулом, который он еще не мог завоевать, это был титул чемпиона лиги. Если бы он смог это сделать, тогда его бы точно признали лучшим игроком славы. «Тогда, наверное, позже, когда будет возможность». Сумму Чинг не торопилась. Когда она узнала, что Юсю находится недалеко от ее дома, считая, что по соседству, в ее сердце наконец-то воцарилось спокойствие. «Я видел вчерашний матч. Ты отлично справилась», — похвалила ее Юсю. «Мне не нравится Сусян как человек. Однако, он довольно сильный игрок», — вынуждена была признать Сумму Чинг. «Но ему все еще не хватает опыта», — вздохнул Юсю. Ага. Ты занята в ближайшие дни? Тебе все еще необходимо об этом спрашивать? Эти двое очень сильно сблизились за годы, проведенные вместе. Они отлично понимали распорядок жизни и привычки друг друга. Тогда приходи на новый сервер и помоги мне с установлением рекорда. Ты играешь на новом сервере? Изумленно спросила Сумученг. Агась? Ты? Я перенес мрачного орда, объяснил Юсю. Сумученг молчала некоторое время. Она довольно многое знала об этом аккаунте. Ты планируешь прокачивать этот аккаунт? Спросила она. Агась? По сравнению с прокачкой, улучшение зонта тысячи вероятности будет настоящей проблемой, верно? Ага. Однако, думаю, года будет вполне достаточно, ответил Юсю. И после одного года... Я вернусь. Я уже говорил об этом, сказал Юсю. Хорошо. Внезапные слезы подступили к глазам Сумученг. Рекорд какого подземелья ты хочешь установить? Сумученг чувствовал, что все это было не так просто. Если ему нужно было установить рекорд на новом сервере, тогда зачем было просить о ее помощи? Юсю в подробностях все и разъяснил. После этого Сумученг все поняла. Выходит, таким способом ты решил собирать материалы для улучшения зонта? Неудивительно, что для этого ты решил играть на новом сервере. Если все пройдет гладко, тебе не потребуется даже года. Переломный момент будет на 50 уровне. Мне еще нужно придумать, как улучшить зонт до 70 уровня, ответил Юсю. Я определенно приду тебе помочь. Хорошо. Тогда тебе нужно будет поторопиться с прокачкой аккаунта до 25 уровня. После установления рекорда ты продолжишь его прокачивать, так что мы сможем часто общаться в игре, сказал Юсю. Конечно, улыбаясь, ответил Сумученг. После того, как она повесила трубку, ее настроение заметно улучшилось. На самом деле она не очень интересовалась самой славой. Она начала в нее играть, чтобы занимать наибольшее место в жизни одного человека. Кто мог знать, что после стольких лет она окажется в подобной ситуации? Многие люди восхищались ей, однако Сумученг не было до этого особого дела. Когда Юсю уходил из команды, она чувствовала, что ее маленькая роль в его жизни подходит к концу. Однако в конце он сказал, что собирается вернуться. Только поэтому она продолжала оставаться в команде. 1 год. Она думала, что ей потребуется так много времени. Однако спустя всего несколько дней Юсю уже вернулся. Верно, его уже не было в профессиональном альянсе. Однако Сумученг никогда это не заботило. Она просто хотела быть вместе с ним. Неважно, была ли это профессиональная сцена или просто игра. Сумученг напевала веселую песенку, пока заправляла постель. Когда она умывала лицо, внезапно раздался телефонный звонок. Она немедленно вернулась в комнату и ответила на него. Алло. Мученг? Ты сказала, что хочешь покинуть клуб, однако все не так просто. Я знаю, что уход Йо Цю сильно на тебя повлиял, однако ты должна знать, что великолепная эра просто так тебя... Все в порядке. Ян, я просто об этом сказала. С улыбкой сказала Сумученг. Случайно сказала? Менеджер великолепной эры был сбит с толку. Ранее, когда она заявляла о возможности своего ухода, не было похоже, что она шутит. Наоборот, она была очень серьезно настроена. Верно. Я пошутила. Ты что-то еще хотел спросить? Сказала Сумученг. Нет. Это все. Тогда еще увидимся. Пока-пока. Сумученг на самом деле собиралась покинуть клуб. Это было как раз после ухода Юсю. Однако теперь, когда она знала, что Юсю был все еще рядом с ней, остальное перестало ее заботить. После утренних процедур Сумученг поплотнее укуталась в одежду и вышла за дверь. Когда знаменитости выходили на улицу, им нужно было соблюдать осторожность. У Куба определенно были карты с новыми аккаунтами. Однако Суму Чинг чувствовала, что лучше будет купить одну карту специально для себя. Она купила карту аккаунта 10-го сервера в газетном киоске, недалеко от числевого интернет-кафе. Держа в руках новую карту, она посмотрела на него. Ее посетило безумное желание зайти туда. Я плотно закутаюсь в одежду. Не думаю, что кто-то меня сможет узнать, верно? Таковы были мысли Суму Чинг. После этого она увидела фигуру внутри кафе, расхаживающую взад и вперед с сигаретой во рту. Обе его руки находились в карманах. Он иногда посмотрел в сторону двери, как будто кого-то выглядывая. Он развернулся в другую сторону, говоря что-то, после чего вышел на улицу. «Этот парень, почему он всегда такой?» Суму Чинг наблюдала за ним издалека. Она сама не знала почему, однако ей захотелось засмеяться. Пройдя несколько шагов, фигура подняла руку в ее направлении. «Что? Он смог опознать ее с такого расстояния?» Суму Чинг была изумлена. Она тут же посмотрела по сторонам, боясь, что кто-нибудь сможет ее узнать. Куб Великолепной Эры не был секретным объектом. Также не было отбоя от ярых фанатов, ожидающих снаружи куба возможности получить автограф любимых игроков. В особенности, когда в клубе был таинственный бог Йо-Цю. Фанаты иногда даже устраивали засады, подобно журналистам. Осмотрев окрестности, Суму Чинг не заметила ничего странного. Однако она все еще считала, что ей лучше не идти дальше. Она положила карту аккаунта в карман и поторопилась вернуться домой. Му Чинг проскользнула в свою комнату подобно вору, закрыла дверь и вошла в игру. Она посмотрела на статус мрачного лорда. Он был в игре. «О, ты вернулся довольно быстро», сказала сама себе она. Когда Суму Чинг видел Юсю, он как раз собирался за завтраком. После этого она отправила ему запрос в друзья. Тот моментально принял его. «Я уже тут», — отправила она сообщение. Ответ пришел немного спустя. «Вы его друг? Можете немного подождать, он вышел ненадолго». Суму Чинг была ошеломлена. На этом аккаунте был зонт тысячи вероятностей. Как Йо-Сю мог просто так его оставить? «А вы?» — спросила она. «Мы работаем вместе. Он вышел купить завтрак и скоро должен вернуться». Человек, использующий аккаунт с мрачным лордом, очевидно, была Тангро. «Ох, спасибо вам. Да не за что». В этот момент Тангро проходило последнее подземелье, и осталось совсем немного до завершения. Вскоре Юсю вернулся с завтраком. «Тот кто-то искал тебя». Тангро взяла свою порцию, после чего освободила место Юсю. «Да?» Юсю пригляделся. Персонаж первого уровня. Он догадался, кто это был. Однако, когда он увидел ее ник, его чуть не хватил удар. Почему в нем тоже было слово «мгла»? Это что, очень популярное слово у девушек? «Что за ник такой?» — отправил сообщение Юсю. «Очищающая мгла. Это стихотворение династии Сун», — ответил Суму Чинг. «Тебе всегда нравилось брать ники из стихотворений. Мрачный лорд и тому подобное. Это все твои шедевры», — ответил Юсю. «Так я выгляжу более образованной», — сказала Суму Чинг. «Тогда что насчет первого осеннего листа?» «Тут ты крупно ошиблась, сестренка. Нужно было назвать его первым упавшим листом», — заметил Юсю. «Да, все верно. Первоначально его ник назывался первый осенний лист». Однако игровое сообщество, читая его ник, постоянно его переименовывало и называло вместо одного последнего листа первого — Одином. Так к нему данный новый ник и прилепился, и стал он называться Одином Осенним Листом. «Ошибка. Это была ошибка», — согласилась Суму Чинг. «Неважно. Поторопись с прокачкой. Чем быстрее, тем лучше», — сказал Юсю. «Кто до этого использовал твой аккаунт?» — поинтересовалась Сумученг. О, это сестренка из интернет-кафе. Несмотря на то, что она еще новичок в игре, ее механические навыки довольно хороши. У нее большой потенциал, ответил Юсю. Как у новичка могут быть такие хорошие механические навыки? Спросила Сумученг. У него высокая скорость рук. Откуда у него высокая скорость рук? Ну откуда же мне знать? Может, хватит тоже переписываться. Поторопись с прокачкой, сказал Юсю. Да, сэр. Сумученг приступил к прокачке. Чемпионы, слава! Все, конечно, это было хорошо. Однако это было совсем не то, что ей нужно. Все, чего на самом деле она хотела, это играть свою небольшую роль в его жизни.